СМЕРШ плюс. Заместитель начальника главного управления военно-технического сотрудничества Кулябин был убит традиционным способом чистильщиков – ударом в горло – в субботу, 27 сентября. Телохранитель Кулябина почти не пострадал, если не считать полученного им тяжелого удара по голове, но убивать его чистильщики не собирались, им нужен был Кулябин. На груди первого зама ГУВТС убийцы оставили листок плотной бумаги со своим фирменным значком и словами «Привет из ККК». В воскресенье рано утром начальник военной контрразведки был поднят с постели звонком министра. Судя по тону, Гусев был напуган, взбешен и выражений не выбирал. «Какого хрена ты спишь, генерал, когда направо и налево убивают наших офицеров и специалистов? Как долго это будет продолжаться? Кто следующий на очереди, не знаешь? Тогда какого хрена ты занимаешь пост руководителя ВКР?» Никушин наконец понял, что чистилище убрало кого-то из высших должностных лиц оборонпрома или аппарата Министерства обороны. «Что случилось?» – тем не менее осторожно спросил Андрей Витальевич, просыпаясь окончательно и ставя крест на воскресном отдыхе. Видимо, министра едва не хватил удар от этого незамысловатого вопроса, потому что какое-то время он пыхтел и матерился. Потом, наконец, в трубке прорезался голос. «Чтоб в 24 часа, живого или мертвого, ко мне!» И связь оборвалась. Никушин подержал еще немного трубку возле уха, встретился с вопросительным взглядом жены и встал. «Отдыхать, мамочка, сегодня не придется». «Что опять случилось?» «Кого-то казнили чистильщики». Звонил Гусев, потребовал в 24 часа найти киллера. Андрей Витальевич хмуро улыбнулся. «Чувствует, что к нему подбираются. А ты здесь при чем? Пусть военная прокуратура занимается такими делами. Твои слова да богу в ушки. Я хоть и генерал, но вынужден подчиняться прямому приказу, несмотря на совершенно другой круг решаемых мною задач. Как говорил поэт, над миром глупость властвует, и это для всех столетий общая примета». Вазех Мирза Шафи, азербайджанский поэт-просветитель. Жена Андрея Витальевича закончила пединститут и преподавала в школе литературу. Никушин поцеловал ее и пошел умываться. Через час он был в здании ВКР, куда вызвал своих заместителей Холина и Сабанеева, а также командира спецроты Смышляева. Кроме того, он нашел по каналу Особки главного эксперта Минобороны, предложил встретиться и обсудить одну важную проблему. Громов явно не ощущал восторга, что его нашел в воскресенье начальник СМЕРШа, но как человек дела, понимающий, что причина рандеву должна быть очень веской, уточнил только время встречи. «Министр приказал в 24 часа найти убийц Кулябина», — сказал Никушин, — «и дал понять, что в противном случае я долго в этом кресле не задержусь». Офицеры, прибывшие по вызову, переглянулись. «У него что, крыша по...» — начал было Смышляев. «Потише», — недовольно перебил его Никушин. «Его тоже можно понять. В списке чистилища он первый, вот и нервничает». «Но 24 часа на поимку киллеров – это же нонсенс», – не выдержал Холин. «Тем более, что мы будем лишними на этом поле брани. Расследованием уже наверняка занимаются соответствующие подразделения МУРа и военпрокуратуры». «Плюс фидипасы», – вставил Сабанеев, – «плюс губошлеп», – и добавил Смышляев. Они замолчали и выжидательно уставились на генерала. «Выговорились?» – усмехнулся Андрей Витальевич. «Ну а теперь давайте помаракуем, как будем выполнять приказ». Через час программа розыска была составлена, и заместители разошлись по своим кабинетам, чтобы привести в действие механизм контрразведывательных мероприятий, оторвать людей от воскресного отдыха и испортить настроение многим законопослушным гражданам. «Вадим Мартынович», — окликнул Никушин, выходящего последним Холина, — «задержись». «Где Соболев?» Полковник поскучнел. «По моим сведениям, он согласился работать на фидипасов. Его привезли на Лубянку, и после разговора с директором... В общем, он там». «Твою мать!» — выругался Андрей Витальевич, чего никогда до этого не делал при подчиненных. «Как же вы его упустили! Он должен был работать у нас!» Холин виновато опустил голову. «Я сам не поехал, а Смышляев не потянул». «Да я вас обоих!» — Никушин закашлялся, выдохнул воздух через ноздри, сжал челюсти, перебарывая желание заорать на заместителя. Видимым усилием заставил себя успокоиться. «Откуда ты знаешь, что он был у директора на приеме?» «Контрразведчики мы или нет?» — криво улыбнулся Холин. «Наших людей нет только на Марсе». «А на Луне что же есть?» «Прикажите этим вашим людям, пусть передадут ему личную мою просьбу о встрече. Место и время пусть выбирает сам». Холин наклонил голову, щелкнул каблуками и вышел. Андрей Витальевич некоторое время смотрел на дверь, потом занялся изучением некоторых документов из сейфа, и в это время в кабинете появился Громов. От главного эксперта Минобороны пахло дорогим мужским одеколоном, да и одет он был, словно отправлялся на прием в Кремль или на какой-нибудь светский раут. Темно-синий костюм в полоску, ослепительно-белая рубашка с отливающим перламутром галстуком и туфли от Мантуччи. «Садитесь, Дмитрий Олегович». Никушин встал из-за стола, пожал гостю руку. «Спасибо, что согласились прийти, но дело не терпит отлагательств». «Я так и понял». Координатор ККК сел, непринужденно закинул ногу за ногу. «Сигарету, сигару, кофе, тоник. Благодарю, не балуюсь. Если не возражаете, генерал, сразу к делу». Никушин включил аппаратуру защиты кабинета, налил себе минеральной воды. Выпил и сказал, держа в руке стакан. «Дмитрий Олегович, я знаю, что вы один из комиссаров чистилища. Отрицать не будете? Требовать доказательств тоже?» Громов остался спокоен, только в глубине глаз мелькнул огонек сдержанной угрозы. «Не буду. Кто еще знает?» Андрей Витальевич понял. «Совершенно точно, знаю я один. Догадывается мой зам, полковник Холин, правая рука. Но все данные, по которым я ориентировался, собраны только у меня». «Какие данные?» Начальник СМЕРШа снова понял. «Это не утечка информации, полковник, это результат строгого анализа и прогноза. Если бы вы не пришли ко мне 2 недели назад с предложением обратить внимание на Госкомобороны, я до сих пор не ведал бы, с кем имею дело. Боюсь, в спецслужбах не я один такой умный». Громов задумчиво кивнул. «Спасибо за предупреждение. Со своей стороны мы тоже проанализируем прокол». Он сделал неуловимое движение, и в то же мгновение раздался тихий гудок. А на лацкане пиджака Громова появилось красное светящееся пятнышко. Он замер. «Не делайте резких движений», — обозначил улыбку Никушин. «Как и вы, наверное, мы тоже применяем современные технические системы для защиты. Это сработал малый СЭР. Вам эта система должна быть знакома. Разработка Дугинца ВЛ-151».